Глава 10. Мы с Феодорой выходим на улицу. На заднем дворе раскинулась небольшая поляна. Наш дом крайний, на опушке леса. Место вдали от соседей выбрано не случайно. Смотрю на небо. День выдался ясным, что редкость для здешнего климата. Остался час до заката, но темнота не наступит рано. Думаю, я люблю белые ночи. Девушка все-таки загадала мне желание. «Научи меня сражаться на мечах». Я застыл от удивления. Для нее это смешно, но согласился. Самому интересно посмотреть, на что она способна. Какие нынче богатыри? Да и желание такое мне нравится. Не придется выставлять себя дураком. Я взял у брата пару длинных клинков, изготовленных на заказ, полностью покрытых серебром. Других мечей у нас нет. Серебро опасно для таких, как я, но оно не убьет меня, хотя может причинить сильную боль и нанести серьезную рану. Рана-то заживет за пару дней, но мучиться никому не хочется, боль чувствуем мы ясно. Я давно не сражался на мечах, да и вообще, меч не мое средство защиты. Феодора подходит и берет из моих ладоней холодное оружие. Вертит меч в руках, рассматривает. Смертная стоит рядом, близко ко мне. Замечаю, как пульсирует вена у нее на шее, теплая кровь струится внутри. Слышу манящий звук бьющегося сердца. Удивительно. С нами живой человек. И пахнет она как человек. Ее запах вызывает неожиданный интерес. Невинна ли она? Тяжелый. Он точно серебряный, сомневается девушка. Должно быть очень дорогой. Нравится? Да, меч прекрасен. Сразу предупреждаю, это удел богатырей сражаться на мечах. Не мой. Развожу руками и снова окидываю ее взглядом. Смертные, хрупкие. Непонятно, с чего начинать урок. «Разве вас в Ордене этому не учат?» «Как же ты сражаешься, если меч не твое оружие?» Спрашивает она, игнорируя мой вопрос. Смотрит на меня из-под ресниц, кокетливо улыбается. Мы начинаем медленно ходить по кругу, не сводя друг с друга глаз. Оба вооружены клинками. Для нее это игра, она больше не боится меня. А зря. Я чувствую себя хищником рядом с добычей. Мне хватит и секунды, чтобы убить ее. «Огонь — мое оружие», — отвечаю в тон Феодоре. «Во мне просыпается древнее желание разорвать ее в клочья. Еще руки, когти, зубы. Но обычно все, что мне не нравится, сжигаю». «А как страшно!» — мурлычет она. «А я тебе нравлюсь? Или хочешь сжечь меня?» «С огнем играешь», — ухмыляюсь в ответ. «Чую, что девушка точно ко мне неравнодушна, но знала бы она, кто я такой». За 9000 лет понял, что жизнь есть игра. Это мое хобби, без него скучно. Феодора встает в стойку, и я повторяю за ней, жестом приглашая к атаке. Пусть нападает первый, раз ей так хочется. Я спокоен, мышцы расслаблены, дыхание ровное. А вот Феодора напряжена. Она делает шаг вперед и наносит удар. Я с легкостью парирую, и тогда смертная бьет еще, но снова впустую. Ее удары тяжелые, шаги неуклюжие. Будь мой враг таким медлительным, убил бы его уже множество раз. Феодора атакует снова и снова, а я легко отражаю ее выпады. Сам не наношу удары, боюсь поранить смертную. Думаю, плохой из меня выйдет учитель. Наблюдаю за ней с интересом. Моя соперница устает, сама себя выматывает, не понимает своих ошибок. Ее дыхание сбивается, и я чувствую запах пота. Наконец она сдается и отступает. «Расслабься. Двигаешься ты неправильно. Я тщательно обдумываю, с чего начать. А что здесь скажешь? Как научишь? Ведь это не спасет ее. Как бы хорошо она ни двигалась, против меня это не поможет. Тем более против моего безжалостного и жестокого брата-близнеца, воплощения зла. Да и сила богатырская в ней спит. А как надо? Покажи». Феодор оттирает тыльной стороной руки пот со лба. «Это так по-людски, ведь на улице знойно, лето, но я, наоборот, практически не потею. Для рожденных в пекле в этом мире жары не бывает. Обхожу девушку, на миг замираю от близости и вдыхаю запах ее волос, такой человеческий, но приятный, с оттенком мяты и фруктового шампуня. Еще пахнет вином, что мы пили днем. Первым делом оцени ситуацию», — шепчу ей на ухо, прижимая к себе за талию. «Кто твой противник? Что за местность тебя окружает? Солнце или другой яркий свет могут сыграть на руку. Попытайся встать так, чтобы лучи светили в глаза оппоненту». «Но сейчас закат», — хрипло отвечает Феодора. Перевожу взгляд на небо, оно окрасилось в розовые оттенки. «Люблю красное зарево. Мне начинает нравиться наша игра». Ты атакуешь, но забываешь про защиту. Надо расслабиться, не напрягать мозг, держать баланс, чтобы наносить удары и парировать их. Показываю, как встать в правильную стойку. Она не сопротивляется, поддается мне. Всегда держи ноги на ширине плеч. Я провожу руками по ее упругим бедрам, задерживаюсь на них. Чувствую, ее пульс учащается. Никогда не ставь их близко друг к другу, нашептываю ей на ухо. Возьми меч удобно, руки слегка согни в локтях. Кладу свои руки поверх ее, и мы вдвоем держим меч. Наблюдай за врагом, ищи его слабости, предугадывай действия, а главное, будь быстрой. Быстрее своего противника, и, возможно, ты победишь. Подбадривающе кивнув, я отхожу и беру свой меч. Еще раз. Феодора смотрит на меня большими удивленными глазами. Ее щеки раскраснелись, а сердце стучит. Думаю о том, что в этой битве ей не выиграть. И улыбаюсь еще шире. Мне приятно, что я ей нравлюсь. Она собирается силами и делает, как велел. Встает в правильную стойку, удобно держит меч и внимательно наблюдает за мной. Взгляд Феодоры серьезный, настроен решительно. Хочет одолеть меня, наивная глупая девочка. Мы снова ходим по кругу. Я расслаблен, оружие опущено, но это не дает ей преимущества. Хотя мы теперь скорее переглядываемся, чем сражаемся. Феодора делает резкий выпад, но не задевает меня. Поддразнивает. А я на всякий случай ставлю блок. Защищаюсь. Она весело хохочет надо мной. Я решаю в этот раз по-настоящему напасть. Бью, а она парирует. Наши мечи скрещиваются. Наступаю, не позволяя ей атаковать. Изматываю. Феодора, защищаясь, отходит назад, а я наношу мощный удар, и меч летит в сторону. Обезоружена. Представляю острие клинка к ее горлу. Девушка, запыхавшись, смотрит на меня. Молча усмехаюсь. Я не сомневался в победе. Что ж, бой окончен. Можно опустить оружие. Наклоняюсь, чтобы поднять упавший на землю меч. Неожиданно Феодора запрыгивает сзади мне на спину. Берет в захват шею, придушивает. Я уже расслабился и не предвидел этого. «Сдавайся», — шепчет она мне на ухо. «Вот глупая, думаю я. Бесстрашная, самоуверенная, смертная. Это мне по нраву». Отбрасываю мечи в сторону, ловко перекидываю ее через себя. Феодора не успевает ушибиться о землю, я удерживаю ее от падения. Но вот незадача. Спотыкаюсь. Феодора тянет меня за футболку, и я падаю следом за ней. Сталкиваемся лбами. Она широко улыбается, на щеках румянец, а глаза ярко блестят. Замираю от этой близости. Смотрим друг на друга с желанием. И я чувствую ее возбуждение. Она запускает руку в мои волосы, перебирает их. Касаюсь губами ее губ, не сдержался. Феодор отвечает на поцелуй, и он получается нежный, осторожный. Мариану это не понравится, брату тоже, а Мавка и вовсе озвереет. Но я хочу эту девушку целовать, обнимать ее. Меня тянет к ней. Поцелуй становится глубже, увереннее. Феодора целует в ответ. Она жаждет меня так же, как и я ее. Во мне все больше разгорается внутреннее желание. Зверь просыпается. Отрезвление приходит вместе с вонью. Чую отвратительный запах гнили, мертвой разлагаемой плоти. Слышу, как лает Динго, слышу зов Влада. Земля вибрирует. Возле нас из почвы вырывается то, что когда-то было рукой. Солнце зашло, покойники проснулись.